Братья и сестры, мы с вами читали книги Бытия, 6 главу, старались понять, что происходило с человечеством перед потопом и почему потоп стал неизбежен. Потомство Каина через своих женщин проникло в церковь к сынам Божьим, стиралась грань, которая отделяла церковь от остатного мира. Однако, смотрим 6 главы, 8 стих, Ной же обрел благодать пред Господом Богом. В семействе Ноя только и сохранилась церковь. И Священное Писание расскажет нам историю о спасении человечества из вод потопа, как оно происходило. В этой истории, в этом богословском сюжете самое главное что? В церкви спасение. Вот даже каинитянам при Ламехе стало ясно, что человек не может жить без церкви. Каинитяне стали сжаться к сынам Божьим. Церкви спасения, и это очень просто объясняет Писание. Кто из детей не пускал кораблики? То есть на языке, понятном ребенку, Священное Писание объяснит нам, что есть церковь. Ноев ковчег был орудием спасения человечества. И кроме того, он еще был символ, в котором видно, что есть церковь, как она устроена и для чего. Ковчег Ноя есть образ, который можно прочитать, истолковать как символ. То есть в образе ковчега заключены основные понятия о Церкви Божьей. Мы можем прочитать этот образ, он простой, как картинка в букваре, по-детски, наугад, и многое угадаем. Но если читать этот образ по-взрослому, то мы должны двигаться от одного элемента к другому. Мы должны читать образ методически. Как найти путь, по-гречески метод, истолкование того, что есть ковчег как образ спасения? Что такое ковчег Ноя как церковь, поскольку она спасает? Кто спасается? Человек. В образе ковчега заключено учение об основных способностях человеческого сердца. Они раскрываются одна за другой в строгой последовательности. И мы эту последовательность изучали, когда говорили о сотворении мира. Это была антропология. Но вы наверняка уже успели забыть эту последовательность, что зачем идет. И Писание устраивает нам повторение пройденного. Будем читать о ковчеге и о потопе, и вспомним о том, кто есть человек и как устроено его сердце. Первая способность человеческого сердца есть, что первый стих Писания «Вначале сотворил Бог небо и землю». Этот первый стих Писания открывал в нас какую-то силу души, он ее вызывал. Что это было? Вера. До того, как начал строить ковчег, Ной обладал верой. Сегодня мы будем говорить о вере. Послание к евреям 11:7. Апостол Павел пишет: «Верою Ной получил весть о том, что еще невидимо». И далее возвращаемся к книге Бытия, 9 стих, 6 глава. «Вот житие Ноя», по-еврейски «толдот». «Толдот» — это родословие. Но в данном случае это именно житие, поскольку родословие Ноя было рассказано от Адама в предыдущем «толдоте», это глава 5. О Ное мы имеем первое житие в церковной литературе, что было, кстати, замечено Златоустом. Он пишет: «Это самый лучший способ родословия. Не станем выставлять на вид ни отцов, ни дедов, ни прадедов, но будем раскрывать добродетель того, чье рассказываем родословие. Вот житие Ноя. Ной – человек». И об этом удивляется Златоуст. «Видел ты чудное родословие? Ной, – говорит Писание, – человек. Он только человек, а прочие – не человеки, но имея вид человеческий, не спали до неразумия животных». Человеком, это все пишет Златоуст. Мы называем того, кто сохраняет образ человека. И далее он продолжает. «Можно встретить и другого праведника, которому имя человек дано вместо величайшей похвалы». Это, кстати, был Иов. Действительно, книга Иова начинается словами: «Человек некий был в стране такой-то». Возвращаемся к 9 стиху. Вот толдот, житие Ноя. Ной человек праведен, совершенен, есть. Не был, а есть. А буквально сущий. То есть Ной существует. Дальше будет сказано, что Ной угодил Богу, подобно Еноху. Вот, поэтому Ной также есть в каком-то отношении, подобно Еноху. Но Енох живым был взят на небо, а Ной... Ной-то умер, об этом Писание расскажет. Начиная от Ноя, всякое житие в церковной литературе будет о таком человеке, кто есть, кто существует. И это подтвердил Спаситель, Матфея 22:32. «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Вот житие Ноя. «Ной человек праведен, совершенен, есть в роде своем». Какого Ной рода? Мало сказать от Сифа. Ной от рода сынов Божьих. То есть Ной от рода совершенных, и сам таков. В еврейском тексте, масоретском тексте дается более узкая версия. Ной совершенен был в своих поколениях. Множественное число. Спору нет. Важно было не смешиваться с каинитянами через их женщин. И в этом отношении именно Ной был первый пример для последующих поколений. Именно Ною, согласно традиции, она сохранилась в книге Тавита. Вот именно в этом отношении Ною последовали Авраам, Исаак и Иаков. В книге Тавита сказано: «Береги себя, чада, от всякого блуда. И первое, жену возьми от семени отцов твоих. Да не возьмешь жены чуждой, которая не от племени отца твоего, потому что мы сыны пророков. Ной, Авраам, Исаак и Иаков, отцы наши от века, помни, чада, что они все взяли жен от братьев своих и были благословенны в чадах своих, и семя их наследует землю». Ной определенно не смешивался с каинитянами, такова традиция. Почему Ной не смешивался с каинитянами? А потому что он был другого духа, он был от рода сынов Божьих, сыновство от Адама, и Бога Ной не потерял. И в этом отношении ему наследовали сыны Божьи Авраам, Исаак и Иаков. Вот из этих первых слов нового Талдота, или жития Ноя, мы узнаем, что каинитянская хитрость не удалась. Каинитяне исхитрились передавать родство через материнскую утробу, а Ной избег жены из каинского рода. То есть ни одной капли крови от Каина не осталось в человечестве. Читаем опять тот же самый 9 стих. «Вот житие Ноя. Ной человек праведен, совершенен, есть в роде своем. Пред Богом ходил Ной». Так, праведен Ной был. Дикайос, греческое, еврейское, цадик. Вот праведность Ноя нужно понимать широко. Ной был праведен праведностью сынов Божьих. А вот что это такое, объясняет в послании апостол Иоанн. Он пишет: «Дети Божии и дети дьявола проявляются вот в чем». Интересно, братья и сестры, может из вас вспомнить кто-нибудь, в чем отличаются дети Божии, дети дьявола, как они проявляются по-разному? Интересный вопрос. Апостол Иоанн продолжает: «Всякий, не творящий правды, не есть от Бога, также и не любящий брата своего». Первое послание Иоанна 3:10. То есть дети дьявола не творят правды и не любят ближнего. А вот Ной был праведен, то есть имел милующее сердце, был сын Божий и обрел милость у Бога. Дальше очень сильное определение. Совершенен был Ной, совершенный или цельный. Греческое «телейос», еврейское «тамим». Он был целый. Вот какая добродетель имеет этот корень? Целостность, цело. Он был целомудренный человек. То есть отсутствие одной этой добродетели привело к гибели человечества. «Пред Богом ходил Ной». Это из еврейского текста. В греческом «благоугодил Богу». Но главное, что Ной в этом отношении был совершенно подобен праведному Еноху. Целомудренный человек, по выражению еврейского языка, ходит пред Богом, а если буквально переводить, то ходит с Богом, то есть он ведет себя так, что имеет перед глазами Бога всегда. Целомудренный человек, как это мы увидим в Евангелии, ходит по воде. Впервые мы это увидим в житии Ноя. Вот так, в первом стихе первого жития в церковной литературе даны качества верующего человека. Однако, вера не может не проявлять себя в делах. То есть, если у человека есть вера, она обязательно проявит себя в делах. Как говорит апостол Иаков 2:26, «Вера без дел мертва. Каковы были дела Ноя?» Действительно, до того, как Ной начал строить ковчег, каковы были его дела? 10 стих 6 главы. «Родил же Ной трех сынов – Сима, Хама и Афета». А из предыдущего Талдота мы знаем, что до 500 лет Ной был бездетен. Это много, 500 лет. Воздержание Ноя было делом веры, активным способом отражения агрессии. Златоуст пишет, Ной воздерживался не только от беззаконного совокупления, но и от законного. И мы знаем почему, потому что тогда через супружество с кайнетянками падали сыны Божьи. Говорили мы с вами, по-моему, что из книги «Бытия» мы можем почерпнуть главные понятия для идеологии. В идеологическом измерении книги «Бытия» пример Ноя важен. Любая агрессивность богоборческого сообщества может быть отражена простым воздержанием от общения. Нападают на нас кайнетяне, постоянно нас теснят, хотят жить с нами рядом. Вот. А наш способ действия очень простой – воздерживаться от общения. Ной не жил в изоляции. Когда кайнетяне проникли за черту оседлости сынов Божьих, говорили, сыны Божьи жили оседло, а Каин ушел за черту, которая отделяла его от Адама. Вот когда кайнетяне проникли за черту оседлости сынов Божьих, от них уже некогда было прятаться и не нужно. Вот что показывает пример Ноя. И для других мировых эпох, когда кайнетяне изобретут другие способы воздействовать на сынов Божьих, пример Ноя, праотца, важен и сохраняет силу. Не нужно тратить усилия на изоляцию себя от богоборческого сообщества или на его изоляцию. Имеет смысл просто не вступать в общение. 11 стих, 6 глава. «Растлилась же земля пред Богом». То есть сама по себе земля могла быть цветущей цивилизацией. Вот пред Богом она тлен. Современный Ною век был допотопный. И тот век закончится. Вот, а Ной не закончится вместе с веком, потому что Ной был не от своего века. Вот верующий человек всегда несовременен, но только в одном отношении. Он не от века сего. Верующий человек и не от мира сего, но только в одном отношении. Он в этом мире не тонет. А так, время земной жизни, на этом настаивает апостол Павел, это очень важное положение христианского мировоззрения. Время земной жизни принадлежит не кайнетянам, а сынам Божьим. Апостол Павел пишет, мир, космос имеется в виду, мир, космос, настоящее, будущее, все ваше. Вы же Христовы, Христов Божий. То есть верующий человек не уходит из истории, он является активным деятелем в ней. Далее, из жития Ноя мы узнаем, что верующий человек может быть ни на кого не похож. Вообще верующий человек не ищет оригинальности, потому что один дьявол хочет быть бесподобным. Это его главное желание – быть бесподобным. Однако представим, кем был на земле праведный Ной, если, как сказано в 11 стихе, Ной был праведный, растлилась же земля пред Богом и наполнилась земля неправды. 12 стих. «И увидел Господь Бог землю, и была растленна». Второй раз сказано, что увидел Бог. 5 стих 6 главы. «Увидел Бог помышления сердца человека». А здесь что увидел Бог? Совершенно другое. Мы здесь наблюдаем различие во взгляде. Бог уже не смотрит на человека. Почему? А потому что Всевидящий не хочет видеть тех, кто не хочет видеть Его. И увидел Господь Бог землю, не помыслы человека, с ними все ясно уже. И увидел Господь Бог землю, и была растленна, ибо растлила всякая плоть путь свой на земле. Если кого Бог не видит, страшно сказать, это не вполне люди, это плоть. Смотрите, как сказано. И увидел Господь Бог землю, была растленна, ибо растлила всякая плоть путь свой на земле. То есть плоть нерастленная. Плоть могла быть у этих людей вполне здоровая. и даже цветущая. Я даже могу допустить, что эти допотопные люди не курили, не пьянствовали, заботились о своем здоровье. То есть человечество перед потопом называется плоть, которая растлила свой путь. А путь на языке Писания – это то, что ведет к жизни. Это путь древа жизни, 3.24 книги Бытия, или к смерти. Это путь растления, тлена погибели. То есть человек, который сбился с пути, он все-таки человек. А человек, который встал на путь, ведущий от Бога, такой человек называется плоть. Духом он обратился вниз, а на поверхности осталась плоть. Все помыслы всего человечества стали о земле. Поэтому и о земле говорится: «земля была растленна». То есть человеки перед потопом жили плотью, они стали разлагающийся труп в духовном отношении. И от этого нужно было землю вытереть, очистить. Произошло растление пути, по которому пошли потомки Сифа. Все началось с потери целомудрия в супружестве. Вот так перед потопом проявились дети дьявола. Они не творят правды и не имеют любви, а ведь были праведны, сыны Божьи, и думали, что любят дочерей человеческих. Путь потеряли. Бог смотрит на землю, невинно страдающую. Это взгляд того, кто придет на землю во плоти. То есть мы верим в Бога, который так смотрит на землю. Бог возлюбил мир. И Он смотрит, чтобы, цитирую Евангелие от Иоанна 3:16, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Бог увидел одного верующего. «И сказал Бог Ною». Это был момент в жизни Ноя, о котором говорит апостол Павел, что «верою Ной получил весть о том, что еще невидимо». То есть Ной получил не повеление и не откровение. «Ноэ хрематистейс» – сложный глагол греческий. Как бы тот, кто находился в общении, получил сообщение. То есть Ной обращался, его посетили. Ной вопрошал, ему ответили. Ной просил, ему дали. Ной, славянский текст, верою ответ приим. Вера – это то, что дает Богу доступ к человеку. Соединяет Бога с человеком, расчищает путь Бога к человеку. Об этом сказано в Евангелиях. «Приготовьте путь Господу, прямыми творите стези Его». Вера – это то, что допускает Бога к человеку. И тогда человек начинает слышать. «И сказал Бог Ною, срок каждого человека пришел пред Меня, ибо исполнилась земля неправды от них, и вот Я привожу к истлению их и землю». Когда все помыслы человека о земном, это так плохо для земли, что земля погибает. «Всякая плоть свой путь растлила, и, как следствие, земля растлилась, была растленна, и ныне растленное предоставлено себе, и вот я истлеваю», буквальный перевод, «вот я истлеваю их и землю». Кто чем согрешает, тем он и обуздывается. Премудрость 11.16. То есть Бог не погубил никого. Потоп погубил погибшее, растлевшее предано растлению. Если вы откроете второе послание Петра 2.12, то прочитаете. Они же, о современниках Петр пишет, они же, как бессловесные животные, рожденные по естеству на пленение и тлен, в растлении своем истлятся. То есть мы видим не только тот же строй мысли, что в книге Бытия, но ту же самую терминологию в послании апостола Петра и в книге Бытия. Растлевшее предано растлению, растлевшее растлится. Это оборот внутреннего содержания, что говорит, что естество обитаемого мира, земли, стало иным, чем при сотворении мира. Истлить, истлевшее, погубить, погибшее, и значит вытереть. Помните, в 7 стихе 6 главы Господь сказал: «Сотру человека от лица земли». То есть человека сотрут, а земля будет истреблена. Тут важно что иметь в виду. Одно была земля в раю, иное земля вне рая. Одно была земля до потопа, иное земля после потопа. И нам уже невозможно представить, чем она была до. И как люди жили в раю, и как они жили до потопа по 900 лет, нам не представить. Первой космической катастрофой было грехопадение человека в раю. Вторая катастрофа – это истребление Земли в потопе, гибель всего прежнего мира. Чем была Земля до потопа, мы представить не можем. В потопе погиб непредставимый для нас образ допотопного мира. Итак, вышел срок, настал конец 120-летнего периода, который Господь отпустил быть вот этим вот новым каинитянам, исполинам греха. Праведных осталась одна семья. Отец Ноя умер за 35 лет до потопа, а дед Мафусал, долгожитель, умер за 6 лет. Если земля будет отдана истреблению, то Ноя нужно взять от земли. Ноя нужно спасти. Как его спасти? Как спасти Ноя с семьей? Бог всемогущий мог взять Ноя на небо, подобно Еноху, представить Ноя в иной мир. И при этом, кстати, можно было прервать обычный порядок восприятия мира. На Адама Бог навел исступление, а затем вернул его к реальности. И Ноя можно было взять от земли и вернуть на землю. Братья и сестры, вот хочу, чтобы это прозвучало, эта мысль. Ноя можно было взять на небо, а потом вернуть на новую землю. Так вот, это не есть путь спасения. Дело спасения делается не так. Если мы поняли, что такое вера, в данном случае вера праведного человека, Ноя, то можно осмысленно читать дальше. Какая способность, согласно антропологии книги Бытия, открывается в нас после веры? 14 стих 6 главы. Бог продолжает говорить Ною, 14 стих. «Сотвори себе кивот» или ковчег. Только христианин может понять этот символ спасения. На что указывает кивот? Кивот Ноя указывает на Боговоплощение. Однако, чтобы понимать такие вещи, как кивот, и такие истины, как Боговоплощение, нужно обладать способностью, которая идет вслед за верой. Это способность постигать образ или символическое мышление. И об этом мы будем говорить в следующий раз. Не пропускайте наше чтение по книге «Бытия».